Все равно пытаться ограбить их, это подло. Между тем продолжала незнакомая мне девушка из небольшой группы в 3 человека, где, помимо нее, были парень и еще красотка. Все девушки практики красивы. Зачем эти ссоры? Это место довольно велико, и излучаемая им ци обильно, а с этими людьми можно просто поговорить. Сражение только увеличит наши шансы умереть и не вернуться к своим сектам. Вы, жалкий мусор, с чего я должен делиться найденным сокровищем с отбросами вроде вас? Остался глух к голосу разума самый крикливый и, очевидно, самовлюбленный из всех собравшихся. И вот честно, смотришь на это, и так погано на душе. Вроде бы понимаешь, что можно просто свалить, и хрен они даже догонят, тем более маяк свою функцию выполняет, поломать они его не поломают, копошатся рядом, пускай, проблем это лично нам не доставит. Вот только они же реально сейчас устроят резню, и если на откровенных мудаковатых засранцев мне было плевать, то они и нормальных людей как минимум втянут, а скорее всего, зарежут, включая и вот эту адекватную девушку на 7-й ступени лихе, 3, и моих недавних попутчиков из секты лунного отражения. А ведь нормальных людей среди китайских культиваторов не то чтобы много. Короче, самым разумным явно было или представить себя той самой жабой с последующим давлением авторитетом и организацией очередного коллективного освоения ресурсов, чем мне заниматься откровенно не хотелось, или же решить вопрос малой кровью, просто оторвав головы самым злобным и гонористым, то есть став той самой злобной хтонической монстрилой, разве что относительно неагрессивной. К тому же образчики кровавых капель из людей были нужны, конфликты с сектантами тоже были неизбежны, так почему бы не разобраться с неприятным сразу? А еще мне сильно не понравилось, как некоторые граждане прошлись взглядами по моим женщинам. Слишком этот взгляд был многообещающим. Янь, тебе не стоит смотреть на то, что сейчас будет, да и остальным тоже. Хорошо, ответила девушка, с полным доверием ко мне закрывая глаза, несмотря на кучу потенциальных противников вокруг. Господа, уже без тени любезности окидываю взглядом собравшихся, я понимаю, что вы думаете, будто нашли сокровище, но ярко-фиолетовая ци вырвалась из тела, словно бурный поток весеннего паводка окатив всю поляну, мгновенно придавив людей к месту. Вы ошиблись, Эммасти, начал было блеять тот самый парень, что до того орал наглее всех. Я терпеливый человек и не люблю насилие, говоруна парализовала нанесенным мной ударом на душу, но, несмотря на мою вежливость, кое-кто здесь начал меня оскорблять, над головой начали разгораться диски атакующих массивов из гробницы императора Тянь Луна. Еще и ограбить хотел, я уже молчу об иных желаниях в сторону моих спутниц, а это, залп огненных клинков испарил головы всех, кто заикался про «отдай нам все» и имел наглость вдыхнуть в сторону моих девочек характерными эмоциями паскудного содержания. Плохо, в один миг уполовиненная толпа культиваторов за малым насквозь не промокла от пота, а теперь скрылись с глаз моих, и чтобы на день пути никто не смел колебать потоки цибоем, иначе, накажу. Да-да, великий мастер, спасибо за вашу доброту. Склонившись, начал пятиться Ван Чу, тот самый представитель алмазного драконьего хребта, что хоть и с эгоистичными целями, но предлагал свою помощь в защите от откровенного грабежа. Остальные от него не отставали и очень быстро отбыли в разные направления. Энда сделал доброе дело в местных традициях. Вот только чувствую себя при этом каким-то. Эх, но не строить же мне тут в самом деле коммунизм с социализмом. Ладно, я скосил взгляд на тела, в которых под действием местной аномалии уже начали формироваться сгустки ци из выделенных в момент смерти энергии. Не пропадать же добру, соберем и изучим. После столь наглядной демонстрации намерений нас больше никто не беспокоил, мы тоже никому не лезли и ни с кем не связывались, если не считать периодические отлучки обратно в секту к мастеру Мину, который, разумеется, очень беспокоился за нашу ниндзю и требовал отчетов, да, ну хоть не напрашивался с нами, ибо понимал, что молодая семья нуждается в уединении, и этому старику там не место. К тому же не стоило забывать про консультации Сянин Чан на тему разбавления пилюль, хотя тут уже была терра инкогнита и для почтенного мастера. Он все-таки не чистый алхимик, а тут не просто специфические нюансы, а реально задача, о решении которой он не то что не слышал, но даже не задумывался, что она вообще может быть. В том смысле, что это же уже готовое для духовного усвоения пилюля вещество. Зачем ее подпиливать напильником? Святотатец, еретик, где ты был раньше? Что значит ты так просил Нинчан улучшить вредные пилюли? Ты не понимаешь, это другое. В общем, было над чем поломать голову. Кстати, касательно веществ. Местные травы, фрукты и цветы, что росли под странным фоном ци, были совершенно обычными. В смысле, да, их было поболее, чем на стандартных делянках культиваторов, да, они были чуть мощнее, но на этом как бы все, по сравнению с тем демоническим островом, вообще фигня, обусловленная тем, что народ сюда телепортирует не так чтобы часто, что означает, что местная флора успевает восстановиться к набегу следующих культиваторов. Куда интереснее дела обстояли с местной живностью. Имея возможность летать и необычные глазки, было не так уж и сложно находить дичь для охоты, что позволило выяснить, что ядра у местных демонических зверей вообще не образуются, независимо от ранга силы, в телах всегда содержится только кровавая капля. И хотя это было интересно и явно связано с природой местного фона, но самой интересной находкой оказались останки двух демонических зверей седьмой, а то и восьмой сферы, если применять градацию местного уровня сил. Судя по скелетам, нашедшимся на дне глубокого каньона, там были тигры, какой-то зубр или бык, каждый размером с небольшой карьерный самосвал, и даже по остаточному фону ци оба были куда мощнее той черепахи, что являлась финальным боссом пещеры наследия. Останки, на первый взгляд, давно пришли в негодность, вплоть до того, что кости рассыпались в пыль при касании, что говорило о просто запредельной древности он их останков. Вот только тот самый фон ци тут имелся, и при помощи техники звездных глаз оказалось совсем несложно на глубине, куда за прошедшие годы вросли скелеты, найти две кровавые капли. Размером те, вопреки исполинским статям монстров, были совершенно стандартны, однако объем смеси ци с жизненной энергией в каждой из них был больше, чем во всех моих спутницах вместе взятых, да и на фоне моего резерва вполне котировался. «Что скажешь?» – обратился я к Нинчан, когда раскопки закончились и два маленьких шарика оказались в моих руках. Кажется, это были божественные звери. Аккуратно потыкав щупами из ци предоставленные ей образцы, ответила девушка. И не уверена, но, кажется, души этих монстров уже достаточно сильны, чтобы сохраниться без тел, потому там, внутри, по-прежнему живые духи. Поглощать такую кровавую каплю даже для мастера ранга Шэнью, 5, может быть смертельно опасно, добавила свое мнение Ху Цзяэр. Но Суму с этим справится, отметила, глядя на нее, Суянь. Брат, повернулась она ко мне, эти капли, знак небес, они предназначены для тебя. Согласна, позитивно качнулась с пяточек на носок и обратно Ху Мэйер. Братик Су, теперь наша очередь тебя поохранять. Давайте приготовим место для медитации, и ты их поглотишь. Хаэм, предложение было логичным, но я сомневался. Вряд ли мое поглощение на них сработает. Даже несмотря на живые души и обилие жизненной силы, отдать девочкам, с удовольствием, но Цзяэр права, тут заряд такой, что покалечит им меридианы и дантянь даже при попытке просто подключиться, не говоря уже о том, чтобы это дело как-то впитать и усвоить. Зато я вот отчетливо понимал, что дегенерат с золотым скелетом, что сделал бы хвать, выжить бы вполне смог, как раз за счет этого скелета, да еще и прокачался, правда, спустив львиную долю энергии в сам скелет, себе забрав жалкие крохи. «Ты сомневаешься?» Так и не дождавшись ответа, с любопытством спросила Суянь. Да, она сохраняла нейтрально спокойное выражение лица, нельзя быстро вытравить многолетнюю привычку, но ее любопытство я чувствовал. Да, знаешь, меня посетила одна идея. Теоретически, я могу выжечь духовную составляющую в них, а потом переформировать одну такую пилюлю в полсотни поменьше и дать вам. Качество ци не пострадает, плюс уменьшение входящей мощности и возможность растянуть процесс для безопасного усвоения. Он опять начинает говорить странные вещи, сестра, пожаловалась Мэйер. Ничего не понятно, но очень интересно, покивала старшая близняшка. Однако я должна указать на один немаловажный факт. Сложив руки на груди, чуть вздернула носик девушка. Какой, не понял я, ибо в эмоциях Цзя отразилось что-то вроде тех же ноток, что испытывает Суянь, когда думает, что я творю какую-то дичь себе во вред и меня надо остановить. Я уже на восьмой ступени Чжэн Юань, 4, Суянь, тоже. Мы и Нинчан немного отстают, но с таким количеством демонических зверей, которые тут водятся, и с вашими талантами к улучшению кровавых капель мы все покинем это место, пребывая в сфере Шэнью, 5. И... Продолжал я не понимать, я хочу сказать, что нам нет нужды поглощать такое сокровище для набора силы, Для стремительного роста нам более чем хватает кровавых капель с обычных местных зверей и собственной техники развития. Эти кровавые капли могли бы помочь тебе, потому что подходят твоему уровню силы, но на нас их использовать просто расточительно. Я не понимаю логики, признаю свою полную несостоятельность. Ху Цзяэр имеет в виду, что столь сильные средства надо применять в соответствующих условиях, включилась в объяснение Суянь. Эти капли наверняка смогут помочь практику пика Шэнью, 5, выйти за пределы, но практика более низких рангов они сделают лишь немного сильнее, подняв на ступень, которую он и так мог бы преодолеть. Если ты не хочешь сам их поглощать и желаешь отдать нам, то лучше оставить их до времени, когда мы упремся в узкое место развития, вероятно, на том самом пике Шэнью, 5, а до того они достойны стать сокровищем секты. Верно, поддакнула Ху Цзяэр. Хотя с теми техниками развития, которые мы получили, и вашими с сестрой Ся умениями создавать превосходные пилюли по щелчку пальцев я сомневаюсь, что мы действительно упремся. Но в этих кровавых каплях же звериная ци, и очень мощная, так, да, я кивнул. У тебя есть еще идея, уловил я изменения в ее эмоциях. Не то чтобы, просто как ты смотришь на подкормку черепашки, урожденному демоническому зверю шестой сферы поглотить такую энергию было бы очень полезно, и наша секта получила бы еще более мощного стража в будущем. Так-так, идея была действительно интересной. Зверь за счет своей сущности сможет принять такую ци куда как проще, легче и без потерь. Плюс пока существо еще яйцо, воздействие такого рода может очень сильно повлиять на него и добавить интересных мутаций. Ибо крутая броневая черепаха, это, конечно, прекрасно и замечательно, плюс черепах в местной культуре уважают, но если речь идет о питомце, я бы предпочел что-то более милое, пушистое, а также быстрое и когтистое. Эх, как там сейчас Пушистиус? Брат, вывела меня из раздумий Янь. Хорошая идея, признал я. Даже если что-то пойдет не так, мы максимум лишимся черепахи. Оно, конечно, неприятно, но тогда просто пустим на ингредиенты. В случае же успеха мы получим куда больше, чем просто сокровище для прорыва парочки человек. На то мы порешили. Сущность быка была распылена и превращена в питательную кашку, в нее добавили порубленного тигра и эту питательную смесь скормили яйцу. Технический процесс там, конечно, был значительно сложнее, и пришлось подключать уже не только мына, но и мастера Лина, поскольку все эти духовные манипуляции были для меня пусть уже не темным лесом, но явно еще слишком сложные и непривычны, а тут можно было и посмотреть, используя для дела. Не совсем понятно, куда при этом делись еще 2 недели, но оно того стоило. Теперь у нас будет своя черепашка-мутант, возможно, даже ниндзя, но это не точно. И, возможно, не черепашка, но ей еще с полгода дозревать, плюс-минус пара месяцев. А там посмотрим. Пока же мы решили обосноваться в каньоне, где и нашли останки. Обычные практики летать в этом месте не могли, потому с отвесных склонов спускаться не рисковали, большинство местных зверей тоже были слабо приспособлены для скалолазания, а потому можно было разместиться с комфортом, точно зная, что нашу стоянку никто не потревожит. Так-то при поглощении энергии кровавых капель энергия рассеивалась, да и прорывы ее выпускали, что привлекало не самых сообразительных хищников, отчего и требовалось охранять и защищать медитирующих, здесь же слишком далеко от всяких волков и прочего паноптикума, а значит, и более комфортно для жизни. Нашим же охотам подобное положение базы никак не помешает, ведь мы-то летать могли, а большего и не требовалось. И, о великие силы, как же дальше стало хорошо. Наконец-то меня никто не дергал, никуда не надо было бежать, ничего не требовалось разруливать. Я в кои-то веки смог вновь вдоволь заниматься развивающей медитацией, изучать новые техники, добытые с того скрытого острова вороватой секты, общаться с девочками, пить чай и не думать ни о каких янкаях. Да, в небесный павильон мы периодически наведывались, но делали это тайно, встречаясь только с ключевыми фигурами, и всегда проверяли окрестности на наличие златокосного ариста. Лишь я позволил себе встречу с семейством Цзян, да и ту обставил как случайность во время краткого визита к наставнику, а так я как бы был в путешествии по важным делам и прилетел, опять же, чтобы сообщить некую важную новость, и тут же назад. У троицы красавиц, к слову, все было хорошо. Младшенькие уже прошли 2 ступени закалки тела, ноль, а матушка семейства получила пост управляющего в одном из магазинов небесного павильона на рынке в лесу черных ветров и очень неплохо с работой справлялась. О том, что я в секте реально большой человек, все три уже прекрасно знали, отчего изрядно робели, но все же поведали, что с Ян Каем разок пересеклись, вернее, пересеклись младшенькие. Цзян Хуань и Рыцуэр, но, судя по их зажатой реакции и заметной неловкости, а также последовавшему уточнению у свидетеля из учеников теневого зала, долго разговор не продлился, а на искреннюю радость встречи наш баловень судьбы ответил дежурным о, привет и быстро нашел предлог свалить от общения. В общем, стандартный герой Синси при встрече с теми, кто уже потерял для его сюжетки всякую ценность и больше не может ничего дать, и, честно говоря, это даже немного пугало, в том смысле, что я сам планировал устроить такую ситуацию, а тут оно реально само, вот натурально на одних личностных качествах Ян Кая. В остальном же, я действительно взялся за вдумчивое изучение книг, что лежали в пещере с согревающим душу лотосом, вникая в принципы различных техник и прикидывая, что и где можно применить, улучшить или посоветовать кому-то другому, кому оно подойдет. Первыми в списке, естественно, были мои спутницы, дальше шла малышка Сяюэр, вернее, ее учитель, с которым я и обсуждал, что ей может помочь из найденного нами, ну а следом уже шли остальные ученики, в учебную программу которых можно было внести ряд дополнений. Девочки, к слову, с удовольствием меня в читальных вечерах поддерживали, да и в целом активно участвовали в переносе всего содержимого пещеры в наш домик за границами мира. По тому острову мы вместе тоже немного погуляли, но охота там не имела никакого смысла, а поиски редких растений можно было вести и в скрытой области на горах пустоты. Не забывал я и о мыслях по поводу повторения наследия дракона и привития его другим, в частности Хумейер и Хуцзяер, потому как у Суянь было наследие Феникса, и ее система меридиан все более ветвилась, проращивая новые магистрали и включая их в общую систему. Сянин Чан тоже имел особое телосложение с особой системой циркуляции ЦИ, развивающейся пусть и не полностью аналогичным, но похожим образом. А вот близняшки пока росли хоть и быстро, но, так сказать, на местном базисе, общем для практиков этого мира. Их техника развития была хороша, очень хороша, но кардинально улучшить им систему меридиан она не могла. И вот тут привить им драконью кровь было бы очень полезно, благо процесс я полностью понимал, помнил и наблюдал схожий на Суянь, заодно имея возможность прощупать все изменения в ней собственной ЦИ в процессе этих изменений, то есть откалибровать свой вариант, рассчитанный на мужчину, уже под женщину теоретически мог. Теоретически, да, от теории до практики был один шаг, но шаг этот был сложным, к тому же требовал подопытных, а потому положительные результаты задерживались. Хотя я и старался, ведя расчеты и полируя волевое программирование ЦИ, чтобы задать все нужные изменения. А вот с чем положительного результата я достиг, так это с созданием браслетов-якорей для переноса в наш дом за границами мира. Очень помогло знакомство с тем пространственным артефактом, открывающим тоннель до гор пустоты, что оставил секте основатель. Еще появилась идея в блоке координат сделать возможность использовать не жестко забитый якорь центрального артефакта в хабе или отсоединяемого кольца браслета, а именно вбивать то, что нужно в текущий момент, но это требовало слишком тонкого контроля ЦИ, которым пока не могла похвастаться даже Янь, не говоря уже о том, что снять координаты по духовно-информационной наполненности ЦИ тоже, мягко говоря, дело непростое. И я еще не тестировал, не меняется ли она со временем. В теории, не должна, но терзали меня смутные сомнения, в том плане, что сменяются сезоны, налетают дожди и ураганы. Все это по-любому отражается в ЦИ того места, где это происходит. И как тут сходу поставить только то, что нужно, отрезав все лишнее, я понимал, достаточно просто понаблюдать за каким-нибудь местом годик, посмотреть, какие параметры меняются, какие остаются неизменными, и от этого уже отталкиваться, но подобная калибровка требовала изрядно времени, ведь год – это только первичный сбор статистики, а дальше требуется проверить, испытать, еще что-то подогнать. В общем, как план на будущее, интересно и перспективно, но здесь и сейчас использовать просто якорь будет куда как проще, быстрее и, главное, надежнее и безопаснее. Еще к маленьким победам можно было отнести понимание тех массивов, что были изображены на гобеленах с останками демонического практика, ставшего слугой Янкая. Эти штуки помогали стабилизации и защите от рассеивания энергии души в области, на которую направлены. Эффект был так себе, едва заметный, даже если очень приглядываться, но, полагаю, без них тот призрак бы не только заметную часть памяти потерял, но и полностью развеяться мог. На последний факт сильно намекало содержимое книжечки второго мертвеца, что обнаружился в пещере наследия, что написано на странной странице со странной ци, которую он держал в руках, я так и не понял, но вот содержимое дневника более-менее разобрать получилось. Очень приблизительно, текст был крайне архаичен, наверное, даже более далек от современного местного диалекта, чем какой-нибудь церковный старославянский от разговорного молодежного сленга 21 века, но, повторюсь, общую канву мы коллективными усилиями по расшифровке уловили. Собственно, был покойный представителем какой-то крутой секты, которая в альянсе с иными сектами, в том числе и демоническими, отчего автор дневника был очень не в восторге, периодически выплескивая на странице свой негатив относительно невольных союзников, воевала с какими-то еще более опасными врагами, а создатели наследий дракона и феникса были в этом альянсе лидерами. Война, судя по тексту, шла не очень удачно, но довольно долго, а потом он отправился на сбор перед некой особо важной битвой, и тут уже все. Далее шло несколько кривых строк уже не столько дневника, сколько наставления тем, кто найдет его тело. Общим смыслом ты молодец, что нашел и будь достоин. Про странную страницу он тоже, по всей видимости, что-то писал, но вот расшифровать эту часть мы уже не смогли, слишком незнакомые термины и фигуры речи. Такая вот история. В целом же жизнь вошла в размеренную и благолепную колею, когда я занимался тем, чем любил заниматься, с теми, с кем мне было хорошо. Особенно мне было хорошо некоторыми ночами, когда сестренки Ху приносили тот живой женьшень инь-янь, но об этом ТС Нин-чан смущается. И при этом гора пустоты себя совсем не исчерпала, скорее наоборот, только начала раскрывать интереснейшие механики и тайны. Причем я уже не мог понять, это природное или искусственное пространство, в том смысле, что да, это был свой замкнутый мирок, вроде пещеры наследия, то есть все-таки не выведенный за пределы мира, а просто как бы чуть вдавленный в него, но изначально являющийся неотделимой, естественной частью. При этом тут были очень странные условия окружающей среды и биосфера, но они работали, и работали хорошо, явно без какого-либо контроля, массивов и искусственных источников энергии. Потому получалось, что тут или реально интересная природная аномалия, которую, быть может, чуть-чуть окультурили и огородили хрен знает сколько веков и тысяч лет назад, после чего оно вот спокойно себе живет, вполне гармонично и сбалансировано, или у нас тут садик какого-то боженьки, что неизвестным и непонятным мне образом подредактировал законы мироздания на конкретной области, после чего ушел по своим божественным делам. Кажется, что бред, но мы в Синсе, потому оба варианта равновероятны, если второй вообще не перевешивает. Как бы то ни было, сколько бы я ни летал по этой области и сколько бы ни сверкал звездными глазами, я не мог найти никаких хитрых массивов, артефактов или чего-то в этом роде, но при этом некоторые аномалии, что я встречал, были словно предназначены для усиления практиков по принципу «просто сожри то, что оно сгенерировало». Например, это алмазная пламенная жидкость. Это, де-факто, была все та же концентрация ци и духовной энергии, что порождала в трупах кровавые капли, просто здесь этот процесс шел постоянно и налагался на источник природной ци, который находился в одной пещерке. То есть еще раз, знакомый аномальный фон и вполне заурядный источник ци, что многие практики используют для улучшения качества своей собственной энергии, сидя рядом и медитируя, иногда годами и десятками лет, в сумме дали сгущенную ци вроде той, что Ян Кай скручивал, когда делал свои капли Ян, только порядка так на 3 мощнее, качественнее и чище. Ага, с учетом того, что порождающие кровавые капли аномалия делает их легко усвоимыми, пусть и с некоторыми потерями, в итоге у нас тут получился натуральный природный источник мутагена, что при принятии практикам просто опал качество его ци и делал ее более материальной. Без подготовки, без длительной медитации и обучения своей силы по природному образцу. Единственные минусы этого дела, да и то очень условные, это скорость конденсации мутагена, да тот факт, что сам источник эталона был пусть и лучше, чем то, что текло по меридианам в базе даже у практиков Чжэн Юань, 4, но не более того, да Шэнь Ю, 5. Это ци уже не дотягивало. Ага, теперь я жалуюсь, что философский камень поставляет мне всего лишь золото, а не отсыпает бриллиантов. В общем, я когда это дело увидел, думал, рехнусь. Не скажу, что это мечта лентяя, но качество ци – это самый большой бич местных практиков, а тут мне показана схема по мутации этой самой ци. Просто вот бери и пользуйся. Так что через месяц у нас в тайном саду появилась небольшая купель, прямо за водопадом, чтобы два раза не вставать после озера с закалкой меридианов, что постепенно концентрировало мутаген из сферы источника, куда я засунул свою ци. Концентрироваться оно тоже будет медленно, но куда нам торопиться. К тому же, как показали натурные испытания сначала на живности, а потом и на отловленном культиваторе, из списка близняшек, для левелапа хватает всего одной капли, и никаких побочных эффектов, кроме необходимости привыкнуть к более тяжеловесному оружию, нет. А еще меня опять пробрал ужас от осознания того, что дитя удачи просто вылокало бы из источника мутагена, осушив тот и оставив восстанавливаться следующие лет 50, и пошло дальше, а то еще и поломало что, в лучшем случае, не вылокало, а собрала во фляжку и выдавала бы своим прибившимся шестеркам по очень большим праздникам, ага, забив на дарение плюшек исчерпавшим полезность женщинам, само собой. Последним интересным местом на горе, что удалось найти авиаразведкой, был участок с очень странным туманом. Ци в нем было минимум, но вот чего-то очень похожего на энергию души, причем весьма агрессивную и злую, наоборот, с избытком. Тут удалось проверить лотос. Цветочек справлялся и спокойно защищал наши души от урона. Точнее, не совсем. Какой-то урон проходил, отчего было откровенно хреново, особенно нинчан и мейер, как самым домашним и молодым, но растение почти мгновенно восстанавливало ущерб, каждый раз отдавая чуть больше, чем было нужно. Это самое чуть шло на наращивание души. То есть, ага, мы нашли место, где можно было качать душу, правда, только если у тебя есть лотос или какие-нибудь очень изощренные техники по защите этой самой души, что тут открывались на уровне Шенью, 5, и то не у всех, то есть которая просто предназначалась изначально судьбой для одного конкретного придурка, но его здесь не было, а мы были, так что полагалось пользоваться. К тому же я заметил, что лотос из тумана вытягивает энергию души определенного спектра, что пускает и на свое развитие, медленное, конечно, но несомненно пускает. Более того, нинчан, когда я смог чуть-чуть цепануть этой энергии, сильно смешав тусцы, сообщила, что поняла, о чем идет речь, и что есть специальные пилюли укрепления души, они, конечно, редкие, дорогие и принадлежат к загадочному классу, 4, веществ, но она может их сделать, теоретически. Пока лучшей ее пилюлей был загадочный класс, 4, низшей ступени, но с тем количеством первосортного материала, что я ей задарил, она должна была скоро научиться делать и лучше. Более того, среди того гербария, что я припер с демонического острова и острова с заначкой, есть нужные вещества для производства этих эпических колес. После этого заявления леди была стиснута, поцелована, ощупана во всех интересных местах и признана идеальной, прекрасной и изумительной. Смущенная до невозможности девушка заливалась краской, но довольно сопела и вырываться совсем не думала. Более того, кажется, в ее голове начали мелькать мысли, что уже почти полгода брака и совместной жизни – вполне достаточный срок, чтобы пойти в отношениях дальше. И вообще, ей тоже хочется, да, но это мысли и мечты, а там посмотрим. В самом же центре туманной аномалии был странный камень. На нем не было следов обработки, массивов и так далее, но что-то с ним было не так. Не знаю, зачарован по каким-то совсем иным правилам и технологиям, которые я даже увидеть не могу. Возможно, но все-таки маловероятно, скорее всего, опять какая-то природная аномалия, может, метеорит или что-то в этом роде. Кстати, да, если вся эта долина образовалась из-за того, что когда-то давно тут с небес шваркнулось что-то эдакое, то это бы все объяснило. Но вернемся к камушку. Как и в случае с алмазной пламенной жидкостью, тут был принцип конденсации мутагена, только эталон на этот раз имел духовное происхождение, а ци шла минимальной присадкой, и в небольшой выемке уже скопилось немного жидкого конденсата, всего на пару глотков, но тем не менее. Правда, тут я уже экспериментировать не решился, даже на псевдокитайских культиваторах-мудаках, ибо одно дело – изувечить тело, прибить или даже сожрать. Но вот искалечить в прямом смысле слова душу — это было немного слишком. Не скажу, что пойти на подобное я не готов, но для начала стоит отыскать совсем конченого подонка, и там уже экспериментировать. А еще, спросить у более сведущих в этом вопросе наставников. Возможно, это та самая капля очищения души, о которой говорил мастер Лин, но совсем не факт. В общем, нужно было советоваться и узнавать. И вот, когда сей конденсат был бережно собран в керамическую емкость, и мы, в должной мере потренировавшись благодаря туману, уже возвращались в свой лагерь, пролетая над лесом на моем массиве, я заметил странную фигню. Разбитые на небольшие отряды культиваторы почему-то стянулись в одно место, а зверье, что тоже так-то по всему лесу и горам шарилось, нет, продолжило шариться, но некоторая его часть слишком уж осознанно принялась стягиваться к культиваторам и брать в окружение. И вот это было странно и любопытно. Так что, немного посовещавшись с девочками, мы решили взглянуть поближе, что там за движуха и стоит ли с этим что-то делать. Глава 29. Это было довольно странное поведение для зверья, совсем нетипичное и осмысленное. И, как и все странное, оно требовало изучения, ибо мало ли что. Вот для того, чтобы избежать этого мало ли чего, мы и снизились к поляне, где ближайшая к нам группа практиков из разных сект отбивалась от волны монстров. Появление наше не прошло незамеченным, более того, часть народа нас узнала, да и мы знакомые лица углядели. На данный момент, кстати, эти лица выражали что-то между «неужели нам повезло и нас сейчас спасут, и этот день уже не может стать хуже», в зависимости от личных качеств практиков. Впрочем, признаю, особого внимания на культиваторов я не обращал, а вот агрессивные зверушки вызывали куда как больше вопросов. Вот же, мое восклицание совпало с волной звездной ци, которой я окатил демонических зверей. Попавшие под облако энергии зверюгины было дернулись, заскулили, но уже в следующую секунду ошарашенно затрясли головами и, оглядев обстановку, стремительно унеслись прочь, порой обильно удобряя округу. Очевидно, что драться из них никто не хотел. «Что это было?» – спросила Янь. «Похоже на давление жажды крови, но без давления и жажды крови», – продолжила за подругу Цзяэр. «Я использовал ци-звезд. В нейтральном состоянии она безвредна для животных и людей, однако для любых видов темной и демонической ци – это яд и антитеза. Эти звери были заражены демонической ци», – свела бровки старшая близняшка. «Не ци, а насекомыми паразитами демонического происхождения. Да, именно это я увидел на рентгене. Во всех животных в районе мозга сидели некие многоножки, а сильнее демонических насекомых с их паскудными свойствами я не любил только главных героев Синси. Даже духовных кроликов с учебного плато близ Академии Небесной Звезды я не любил меньше. Контролирующие насекомые, сразу же поняла, о чем речь, Сянин Чан, в испуге округляя глазки. Это плохо. Угу, согласилась с ней Хумейер. Куда важнее, они дикие или это чья-то практика? Мрачно обронила Суянь. Вопрос действительно хороший, согласился я, разглядывая группу ХМ, спасенных. Наверное, их можно назвать так, и было бы неплохо его прояснить. Означенные спасенные не сильно были нам рады. Наверное, так могли бы себя чувствовать тепличные городские жители, которых пыталась ограбить дворовая шпана, но тут их под крик «Аллах Акбар» внезапно спасли увешанные оружием бородатые маджахеды, просто перерезав на месте всех гопников. То есть у большинства на лицах было написано «а может, лучше все-таки к шпане», в нашем случае, к демонической живности, но не суть, полагаю, аналогия понятна. Впрочем, на вопросы ребята ответить могли, и отвечали охотно «ага-ага, никто не хочет огорчать таких спасителей, да». Так вот, какая-то нездоровая фигня началась около недели назад, кто-то столкнулся с этим чуть раньше, кто-то чуть позже, и сначала ничего серьезного, ну стало зверье попадаться чуть чаще и нападать чуть смелее, так это же хорошо, больше кровавых капель и все такое. Вот только народ долго порадоваться не успел, вскоре выяснив, что нападали просто подтягивающиеся отряды, что натыкались на культиваторов едва ли не случайно, а когда живность сформировала ударный кулак, то начало охотиться на людей уже со всей серьезностью, и пошли потери. В итоге одиночкам и просто группам, разбившимся на секты, не оставалось ничего иного, как объединиться и даже начать строить военный коммунизм. В смысле, делиться друг с другом ресурсами и от каждого по способностям, каждому по потребностям, но все в принудительном порядке и с отъемом ценностей у кулаков, ибо иначе были очень высокие шансы отъехать вообще всем. Разумеется, подобное псевдокитайцам не нравилось, но не сказать, что у них был выбор. Впрочем, куда более, чем подробности душевных терзаний невольных союзников, меня занимало обдумывание открывшихся фактов. Бесспорно, нельзя недооценивать демонических насекомых, находясь в китайской Синси, но насекомые – это все-таки насекомые. Среди них даже в китайских Синсих редко когда встречаются выдающиеся мыслители или тактики. Контролируемая живность же действовала именно по тактике. Да, да нельзя примитивной, но все же, будь они дикими, я бы поверил в то, что зараженные не атакуют друг друга, но валом прут на чистых потенциальных носителей и пытаются заразить или убить. Однако тут, если верить рассказам народа, были именно стягивание резервов, подготовка ударного кулака и только потом атака. Нетипично для тараканов, хотя я и допускаю подобное, но версия с погонщиком насекомых выглядит более правдоподобной. Энда проблема, что будем делать? Поинтересовалась Цзяэр, да и практики, не входящие в нашу семью, даже не пытались делать вид, что им не интересен ответ на этот вопрос. Хм, можно было бы провести расследование и попробовать выявить, кто тут любит баловаться с таким питоводством, но смысла в подобном я не видел. Все, что я знал о таких вот погонщиках насекомых в Синсих, говорило, что это или в край отбитые демонические мастера, на которых клеймо подонок негде ставить, или ребята, у которых просто совсем другой тип мышления, искаженный долгим общением со своими подопечными, а те, как известно, не имеют ничего против каннибализма, паразитизма, откладывания личинок в жертву и так далее. БРРР. Короче, вряд ли я захочу общаться с подобной публикой, разве что надежно ту зафиксировав и ведя допрос со всеми тремя степенями устрашения. С другой стороны, если это все-таки какой-нибудь местный муравейник отрастил себе роевый разум и такие повадки, то оно тоже возможно, но, в любом случае, вариант я тут видел один. Итак, как говаривал один почтенный дядька, именем Священной Имперской Инквизиции, я приговариваю этот мир к очищению огнем, и объявляю, экстерминатус, чего, моргнула Мэй, говорю, эту пакость нужно выжигать, неважно, дикие это насекомые паразиты или кто-то из участников использует подобные техники, согласна, кивнула Янь, но как это сделать, что же, позвольте этому скромному практику показать, да, я не мог упустить возможность распушить хвост, чего уж тут скрывать. Тем не менее задача мне предстояла не из самых простых. Массивы уровня накрыл энное количество квадратных километров в моем арсенале были. Тут и грохочущее пламя, что мне показывал еще мастер Сюэ, и длань от мастера Мэна, и много что еще, однако это все не совсем подходило, но впервой, что ли, задачка из трех массивов спаять один. Каркас печати удержания и сбора энергии у меня есть, вывернем его на отдачу, расширим насколько хватит чувствительности. А сейчас это несколько десятков километров во все стороны, заправим и по небесам над моей головой начало стремительно растекаться синее пламя, быстро затмив собой редкие облака и раскинувшись от горизонта до горизонта, а потом небо рухнуло, воздух, земля, трава, деревья, все пространство региона смерти на десяток секунд окунулось в настроенную на проникновение внутрь организма звездную ци качеством десятого небесного уровня, что не причиняло вреда людям и животным, но напрочь выжигала характерную для насекомых паразитов грязную ци оттенка запекшейся крови, ну и прочие откровенно демонические виды духовной силы, а вместе с ци горели и сами паразиты. Хм, возможно, еще достанется комарам, но я их тут и так не видел. Ух, моргнула ниндзя, когда сияние погасло. Да, в самом деле ух, согласилась с ней Мэй. Наш Су действительно великий мастер. Ты в порядке? А вот Янь поспешила окружить меня участием и заботой. Цзя, тоже, но она озвучивать беспокойство не стала, ибо слишком много лишних свидетелей, а у нее на уровне костного мозга вбито, что проявлять малейшую слабость в такой ситуации нельзя. Разумеется, несколько покривил я против истины, ибо потратился пусть и не до донышка, но все же слил в массив большую часть резерва. Тем не менее, как и Цзя, я прекрасно понимал, что показывать это перед кучей посторонних не стоило, но, раз мы с этим закончили, думаю, самое время выпить чаю. Братья и сестры практики, кивнул я остальным культиваторам, что, окунувшись в мою ци, замерли статуями самим себе и старались не то что не дышать, но даже не думать, хорошего дня, а теперь еще раз поднапрячься, формируя под ногами массив полета, и, подхватив им девочек, воспарить в небеса. Скрывшись же с глаз практиков, я смог позволить себе перестать блюсти образ и устало выдохнуть, заодно закидывая в рот парочку пилюль для восстановления ци. Брат, мигом среагировала на это Суянь. Это было несколько тяжелее, чем я думал. Нужно продолжить восстанавливаться. Хочешь сказать, что ты еще не вышел на пик своей силы? С любопытством поинтересовалась Мэйер. Еще даже не треть, ибо развитость системы Меридиан у меня соответствовала пику шестого небесного уровня, а резерв был очень слабеньким восьмым, так что до пика мутантского девятого, да после возврата, мне и в самом деле было еще пилить и пилить. Впрочем, местные духовные боевые искусства во многом компенсировали недостаток грубой мощи, да и самое главное, качество ци оставалось со мной, хотя это довольно сложно подсчитать, и там не все так однозначно. Наш муж, монстр, довольно покивала Цзяэр. В хорошем смысле этого слова, не стоит обжигать меня своим ледяным взглядом, сестренка Янь, провокаторша хитро усмехнулась, приложив указательный пальчик к губам, к тому же я знаю, что ты весьма горяча, сестра. Тут смутилась даже Мэй. Янь так вообще была морально убита и не знала, что тут сказать, а бедная скромная Нинчан, ну, ее всегда можно было обнять, чмокнуть в щечку и попросить не обращать внимания на этих развратных женщин, хе-хе. Однако, как бы мне не нравилось такое семейное шебуршание, долго наслаждаться сценой не получилось, потому как глаз неожиданно зацепился за какое-то движение внизу слева. Причем чем-то оно было неправильно настолько, что вот сразу обращало на себя внимание, даже при том, что заметил я его лишь очень краем глаза, без техники звездных глаз и вообще сквозь листву, то есть не особо-то разглядел. Когда же я приостановил полет и пригляделся, то обнаружил двух девчонок, явных практиков боевых искусств, причем знакомых мне. Одной была блондинка в меховой курточке, которую я видел во время сидения у озера среди группы тех местных северных варваров, которые здешние русские, разве что без шапок-ушанок. Второй же оказалась еще более знакомая мне девица из долины короля-призрака. И вот эти две натурально вцепились друг другу в волосы и валяли по земле, попутно пинаясь и оглашая округу ругательствами типичной женской драки. Драки простых людей, не культиваторов, то есть девицы, что, по моим воспоминаниям, находились на средних ступенях Чжэн-Юань, 4, не сражались с использованием ци, не применяли техники, а просто устроили кошачью драку. Не знаю, что бы я делал в иной ситуации, возможно, просто прошел бы мимо и оставил их и дальше рвать волосы друг другу. В конце концов, хоть я и не люблю, когда симпатичные девчонки пытаются выцарапать друг другу глаза, но это их дело, и мало ли что к нему привело. Опять же, для стадии Чжэн-Юань, 4, такой вот, прости господи, поединок не сказать, что сильно опасен, остановиться тем мужчиной, что станет крайним в женской драке, то еще удовольствие. Но сейчас я был довольно сильно истощен и в любом случае нуждался в приземлении и отдыхе, в противном случае просто не сумев бы дотянуть до нашего лагеря в каньоне. В итоге, видя такую, мягко скажем, нетипичную картину, я пошел на снижение, заодно предоставляя прекрасную возможность своим спутницам разглядеть воистину абсурдную картину во всех подробностях. Моргнула Цзя. Что они делают? И зачем? Поддержала сестру Мэй. Почему-то мне кажется, что тут не обошлось без тебя, брат, с какой-то даже опасной, но такой переживающей за меня интонацией призналась Янь. КХМ. Девчат, вы бы поосторожнее с одеждой, здесь нет портняжных лавок, чтобы заменить порванное, обращаюсь к двум сцепившимся красоткам, что реально рисковали порвать костюмчики в процессе выяснения отношений. Вот тебе, сучка, арх. Однако девушки были слишком увлечены друг другом, чтобы обращать внимание на сторонние раздражители. Я задумчиво огладил подбородок. Ну не оттаскивать же мне их за шиворот друг от друга. В смысле, да, но тема бассейнчика с грязью внезапно вновь постучалась в мой разум. Да и вообще, кто я такой, чтобы влезать в разборки посторонних женщин? Правда, дозреть мыслью до какого-либо озвучивания предложения все-таки не вмешиваться, или понаблюдать, я не успел. Строгая старшая сестренка, видя такое неуважение к любимому братику, просто и без затей вморозила обеих спорщиц по пояс в ледяную глыбу. Вот это они не заметить уже не могли и дружно уставились на нас. Блондинка в меховой куртке просто напряглась, явно оценивая свои шансы на противостояние еще пятерым практикам, что должны были ощущаться на уровне, ее превосходящим. А вот ученица из секты Долины Короля Призрака нас знала лично, а потому сразу же покрылась испариной. В великий М-мастер, простите, эта недостойная была слишком сосредоточена на бое и не смогла вас вовремя заметить. Великий мастер, теперь и блондинка начала потеть и нервничать. Видимо, уже наслышана. Ох, эта дева очень рада познакомиться со столь выдающимся практиком. Она и не знала, что он столь молод и красив, и начала строить мне глазки. Вот с места, никого не стесняясь. Причем если взгляд ученицы из секты Долины Короля Призрака выражал в целом понятное мне и вполне логичное «ты что творишь, совсем спятила», то вот мои девочки восприняли это вообще как должное, и никто и бровью не повел. И блин, нет, я понимаю, что после рассказа от Мына о его 19 женах, который Сянин Чан наверняка в рамках женской дружбы поведала подругам, могли быть сделаны соответствующие аргвыводы, но это как-то энда, а ведь более чем логично для этих мира и культуры. Но хей, я ее вижу второй раз в жизни, и пусть русская голубоглазая блондинка с шикарной фигурой, это действительно хорошо, но не настолько же. Эй, вон, реакция брюнетки была, с моей точки зрения, куда правильнее и логичнее. Как ты можешь просто брать и строить ему глазки? Что в этом такого? Мы, женщины династии Тяньлян, поклоняемся силе. Он силен, и меня тянет к нему. Это естественно. Или хочешь сказать, сама себе мечтала найти какого-нибудь безнадежного слабака, как ни в чем не бывало и даже с какой-то гордостью сообщила блондинка в рыжей меховой курточке и шортиках. Да ты совсем бесстыжая стерва, вспыхнула ученица Долины Короля Призрака. Просто мы, женщины династии Тяньлян, не такие лицемерные, как вы, женщины великой династии Хань, и не строим из себя невест, что при каждом удобном случае. Самодовольно вскинула носик блондинка. Похотливая дикарка. Брюнетка вновь пошла в атаку, сцепив пальцы со светленькой в силовом противостоянии. И да, ноги у них были все еще вморожены в единый кусок льда. Ути-ути, вытри нюни, изнеженная южная принцессочка, и признай, что на самом деле тебе ведь тогда понравилось, я права. Явно беря в клинч вверх, еще более ехидно продолжила дразниться блондинка. Тварь, если ты еще хоть раз упомянешь тот случай, я убью тебя. Энда, вздохнул я и потер переносицу. Судя по эмоциональному сопровождению реплик, там было что-то пикантное, да-да, из области тех самых розовых флагов, и хотя оно вполне в рамках быта культиваторов и прочих сектантов, но тут, кажется, одна участница была к такому не готова. Что же касается второй, которая активно себя рекламировала мне в служанке, то хоть в обществе псевдокитайцев такое и норма, но так откровенно подобный подход, как правило, практикуется во всяких демонических сектах равно как и другие веселые штуки, вроде предательств, подсиживания и, разумеется, пестования желания переметнуться служить более сильному при любом удобном случае. Ладно, пожалуйста, прекратите то, что вы сейчас делаете. А, простите, великий мастер, я была не права, опомнилась брюнетка, я тоже извиняюсь. Поспешила за ней и блондинка. Опустим эту тему, отмахиваюсь от их взволнованных мордашек. Лучше скажите, что у вас происходило. В смысле, я могу понять бой между практиками, но почему он был столь, я замялся, подбирая слова, странным. Это все она. Сразу же ткнула пальцем в русскую брюнетка. Она подселила в меня контролирующие насекомые, сделала своей рабыней. Но потом странная аномалия прокатилась по всему региону смерти, и паразит во мне просто испарился, а потому я атаковала, но, к сожалению, моя ци тоже оказалась вымыта из тела, и я не смогла использовать техники. Ничего подобного, я всего лишь защищалась. Я охотилась только на монстров, это ты первой напала на меня и попыталась наложить на мою душу подчиняющую печать. Мигом пошла в контратаку обвиняемая, не строя из себя невинную жертву. Свое наказание ты получила заслуженно, да ты сумасшедшая дикарка. Продолжила бушевать брюнетка, но хоть вновь драться не начинали, и то хлеб. Ты набросилась на меня с поцелуем, повалила на землю и начала лапать, едва подчинив. Причем здесь наказание. Вот видишь, тебе понравилось. На голубом глазу отбила та с довольной ухмылкой. Да как мне могло понравиться что-то подобное? Уже полыхая кожей от шеи до ушей, еще громче возмутилась брюнетка. С таким отношением, через тебя, небось, сотни человек прошли. Это отвратительно. Неправда. Не слушайте ее, великий мастер. Повернулась ко мне русская. Я еще ни разу не была с мужчиной. Никогда не встречала никого, кто смог бы меня победить. Я тебе не верю. Я просто спрятал лицо в ладони. Мне было плохо. В том смысле, что эй, тут же не было нигде героя Синси. Ведь так, так почему я наткнулся на двух, де-факто, демонических культиваторш, да еще и переживающих такой особенный период в личной жизни, как это получилось? Как, я же отправлялся в регион смерти, горы пустоты, место кровавой бойни, где собираются самые отбитые выживальщики и убийцы со всей страны, чтобы мочить друг друга и толпы демонических зверей. Я, блин, шел на перестрелку, как Алукард в Хилсинге. Я должен был быть как Данте, который шинкует демонов и собирает крутой лут. Как до этого дошло? Почему? За что? И ведь понимаю, что, по-хорошему, нужно прикончить обеих. Просто потому, что это демонические культиваторши, одна из которых прямо заявила, что преклоняется перед сильными, а я прекрасно знал, что как бы крут ты ни был, всегда может найтись рыбка покрупнее и жаба потолще, вторая же вообще из секты, что основал недруг нашего главы, а значит, по определению является врагом, ибо молодость, максимализм и все такое, не говоря о том, что они обе используют, мягко говоря, сомнительные практики. Я даже не знаю, что тут сказать, поддержала мои мысли Мэйер. Угу, согласилась с ней Нинчан. ХММ, Цзя явно имела пару-тройку мыслей, но я не был уверен, что горю желанием их узнавать. Больно уж задумчивый у нее был взгляд. Разумеется, можно немного помечтать, что вошедшая во вкус близняшка раздумывает над тем, как бы устроить приятный сюрприз своему мужчине с привлечением еще парочки симпатичных девчонок. Но будем реалистами. Мы говорим о девушке, что воспитывалась в клане и явно намеревалась этот клан возглавить, несмотря на мысли старейшин и прочую публику. А еще она знала, что для доводки и проверки некоторых техник усиления мне нужны подопытные. В идеале, женщины примерно их уровня развития. Брат, Янь, как всегда, ожидала моего решения. Девчат, я обратился к пленницам, если опустить детали, то выходит, что вы, представительницы двух демонических сект с очень паскудными практиками. Моя секта не демоническая, выкрикнули они хором, явно задетые за живое, причем настолько, что даже позабыли, где и с кем общаются. Впрочем, вспомнили они об этом быстро и, прикусив язычки, сжались, явно ожидая расправы. От этого стало как-то противно. В том смысле, что да, у меня слабость к красивым девушкам, глупо это отрицать. Будь тут два мужика, спокойно пустил бы на эксперименты, ибо погонщики насекомых и демонические контролеры – это та публика, что должна проходить под пунктом «Сколько раз его встретишь, столько раз и убей». Однако, ци у этих двух была на удивление чистой, без малейшего признака коррупта. Да, у брюнеточки она была откровенно темной, пусть и не угольного оттенка и не такой мощной, как ци межзвездной пустоты, но все-таки не демонической, что свойственно тем, кто связан с преисподней и ее тварями. У второй оттенок энергии вовсе не напоминал что-то предосудительное даже палитрой оттенков. Не поленившись, я подошел ближе и коснулся головы каждой, напитывая целебной ци, чтобы изучить строение организма, но ничего, никаких личинок, жученных тоннелей и прочей мерзости, при которой практика уже нельзя назвать полноценным человеческим существом, а не ульем на ножках. Следов замаскированной демонятины тоже не было, так что, очевидно, долина короля-призрака если и работала с контролем душ, то иными методами, нежели недоброй памяти террорист Линхон. ХММ, я вновь задумчиво огладил подбородок, а, зажмурившиеся красотки, которые, когда я поднес горящие отцы руки к их головам, явно думали, что вот и пришел их смертный час, боязливо приоткрыли глаза. «Ты что-то нашел?» – вопросительно вскинула бровь Куцзяэр. «Действительно, никаких следов полноценно демонической ци или подкормки насекомых своим телом. Не ожидал», – озвучил я свои умозаключения. «Но это не меняет того, что она, кивок на блондинку, натравила зверей на других учеников». Суянь не обвиняла и не высказывала претензий, просто констатировала факт. «Верно», — согласился я. «Впрочем, очевидно, что многие шли сюда с постулатом, что вокруг будут лишь враги, и в таком ключе использовать местных животных, чтобы ослабить конкурентов, это вполне хороший ход». Светловолосая пленница в ответ на мои слова только довольно кивала и даже чуть-чуть улыбнулась. «То есть вы нас отпустите?» — с надеждой спросила вторая пленница. «Ну-у, лично я не так уж и хочу покидать столь выдающегося практика». Русская продолжала строить мне глазки, благо прекрасно заметила, что мои спутницы на это никак не реагируют, более того, он будет желанным гостем в нашей секте. Мы уважаем силу. Однако я не очень жалую погонщиков насекомых и тем более контролеров, вплоть до того, что были бы вы мужчинами, убил бы на месте. После этих слов девушки сразу погрустнели. Ну ладно уж, расскажите о своих сектах и техниках, и тогда будете свободны. А если откажемся, попыталась гордо задрать голову девушка из секты призрачников. Ну, я разработал несколько техник усиления для своих женщин, но их нужно сначала испытать. На ком-то того же пола, возраста и хотя бы приблизительного уровня силы, намек был очень толстым. Мы согласны, хором заверили пленницы. Хорошо. «Как вас хоть зовут?» «Сзымо», — мгновенно ответила светленькая. «Я из династии Тяньлян, из храма Мириады Демонов. Не знаю, слышал ли великий мастер о нем. Храм Мириады Демонов», — оторопела брюнетка. «И ты говоришь, что ты не из демонической секты?» Проявил ту же реакцию я. «Конечно, это просто название», — закивала Сзымо. «Это ведь правящая секта династии Тяньлян», — продолжила недоумевать брюнетка. «Правящая секта, как наши 8 великих семей», — уточнила Мейер, — «даже сильнее», — гордо сверкнула светло-карими глазками пленница. «Если честно, я принцесса династии Тяньлян, и хотя я и мои товарищи пришли от имени храма Мириады Демонов, фактически мы представляем не нашу секту, а всю страну. Ладно, чертов Ян Кай, тебе уже мало было соблазнять аристократок и гениев провинциальных сект? Тебе в этой арке уже целую принцессу соседней державы подкинуть должны были. Нет, ну серьезно, кто вообще поверит, что принцесса могла оказаться здесь просто так, а не потому, что вся ситуация подстраивалась миром под героя Синси. А тебя как зовут? Перевожу взгляд на брюнетку. Лэн Шань, сконфуженно ответила та. Ты тоже принцесса своей секты? Я уже был ко всему готов. Не совсем, окончательно отведя взгляд, призналась та. Ведь не совсем. Это все равно близко. Хорошо, пойдем, помогая себе жестом, растапливаю их оковы. Пусть вариант склонения к сотрудничеству мне не сильно понравился, но вот реально, просто отпускать таких личностей гулять дальше, это такое себе решение, чреватое лишними смертями на ровном месте, вполне возможно, приличных людей. Прибить этих девиц стоило бы, но я уже упоминал о своей слабости к симпатичным мордашкам. Пусть я и не собирался с ними общаться за рамками добычи сведений, но все же, видимо, вбитое в подкорку нельзя обижать девочек не смогло задавить даже бытность уже двумя псевдокитайскими культиваторами. Вот и получалось, что в бою положить, не вопрос, а вот так их. Правда, было неясно, что делать с ними после добычи сведений. Здравый смысл советовал пустить на опыты, но даже у брюнеточки особой мразотности не замечено, так, в рамках мира и секты, блондинка же, пусть и ерепенится, вообще внутренне чем-то напоминает Нинчан, нет, не в смысле девственности, хотя цисканирование подтвердило и это, а в каких-то чертах характера, что отсвечивают в духовной составляющей ци, которую я чую все лучше и лучше. В общем, пока этот вопрос оставим подвешенным в воздухе, тем более что рассказывать что почем девицам да Олга. По возвращении к нашему лагерю в ущелье мои девочки продолжили практиковаться и тренироваться в привычном ключе, я же занялся допросом, пусть мягким, но довольно вдумчивым, и от некоторых результатов я, мягко говоря, припух, в том смысле, что по словам Сзымо, их секта, ну, которая храм Мириады Демонов и погонщики демонических насекомых поработителей, была сплоченной семьей, где все друг другу помогают и заботятся друг о друге, во всяком случае. Девушка искренне так считала и верила в свои слова. Да, некоторые старшие могли быть несколько заносчивыми и задирать нос, но ничего такого даже по меркам просвещенного века, а на местный лад, так им впору нимбы примерять. Сказать, что я от такого охренел, это вообще ничего не сказать. В смысле, она не врала, вот вообще нет. Ее сидящая рядом поврага пребывала в таком же ступоре, что и я, как и подтянувшиеся на разговор девочки. Особенно обтекали сестры Ху, у которых в клане было, считай, по своей группировке за каждым старейшиной, и каждая из этих группировок спала и видела, как бы подмять под себя остальных, а если не получится, то избавиться от конкурентов. Плюс даже в рамках самих группировок была та еще грызня в лучших традициях псевдокитайцев. Ну может, правящая секта династии Тяньлян просто не такая уж и большая, как говорят слухи, и потому все так работает. С надеждой, предположила Лэн Шань. Да, Скорее всего, с глубоким чувством солидарности покивала Цзяэр. «Эй, на что это вы намекаете?» – всполошилась блондинка. «Храм Мириады Демонов – это могущественная секта, ничем не уступающая восьми великим семьям династии Хань. У нас есть несколько побочных сект и огромные владения. Тогда, я даже не знаю, как тебе сказать, мне действительно стало неловко. Типа, вот ты такой попадаешь в праведную секту псевдокитая, всю такую небесную, благородную, с бело-синими халатиками, а потом выясняется, что в том же самом мире, то есть придуманном теми же китайцами, мы же в Синсе. Псевдорусская демоническая секта погонщиков-насекомых, которая прям называется Храм Демонов, оказывается ребятами на два порядка более нравственно чистыми, чем твоя праведная организация. А ее принцесса, на секундочку, принцесса демонической секты, является, в целом, очень неискушенной и даже чуть наивной девчонкой, что любит свою семью и по мере сил старается о ней заботиться. Да, она пыталась меня соблазнить, но как-то из серии «Мамочки». Какой красавчик, хочу его, а не о, богатенький лошок, надо крутить и стрясти побольше деньжат, и это ломало мне мозг, в том смысле, что ну блин, это даже сформулировать сложно, что-то вроде она стрёмная, только как бы наоборот, короче, я не смог ей объяснить, как у правильных псевдокитайцев все работает, и попросил помощь Цзя, ну та и объяснила, возмущение блондинки, что в этот раз, правда, сдержалась, можно было едва ли не руками пощупать. Нет, разумеется, ничего нового девушка не узнала, но в ее мировосприятии такой подход можно было применять к врагам и конкурентам, а никак не к своим. В общем, как ни странно, она оказалась, пожалуй, неплохим человеком, пусть и детем своей культуры и времени. Однако с ней можно было работать, и, в принципе, я даже мог представить вполне дружеские отношения с такой особой.